Глава третья. На другое утро в 10 часов Нана еще спала. Она занимала весь второй этаж в одном из больших новых домов на бульваре Гаусмана. В доме этом квартиры отдавались исключительно одиноким женщинам, так как они лучше всего могут обживать новое здание. Нана устроила в этой квартире какой-то московский купец, приехавший в Париж на всю зиму. Он заплатил вперед за 6 месяцев. Квартира эта была слишком велика для нее одной и потому никогда не была вполне амеблирована. Наряду с бросавшимися в глаза роскошными простенными столами и позолоченными креслами, здесь же встречались одиножные столики из красного дерева и цинковые канделябры, подделанные под флорентинскую бронзу. Хлам, закаленный у перепродавиц. Так и видно было, что тут живет известного рода создание, слишком скоро оставленное своим богатым покровителем, место которого заняли ненадежные любовники. Трудное начало, неудавшаяся попытка, затрудненная отказом в кредите и угрозами быть выгнанной из квартиры. Но она спала на животе, сжимая своими обнаженными руками подушку, в которой она скрыла свое побелевшее от сна лицо. Спальня и будуар были единственные две хорошо убранные комнаты. Перебравшийся сквозь занавеску свет позволял различать мебель из палисандрового дерева, обои и кресла, обитые каймой, вытканной золотом. Вдруг Нана проснулась и удивилась, что около нее не было никого. В удивлении она посмотрела на лежавшую около нее вторую подушку с теплым еще углублением, продавленным человеческой головой, и нетвердой рукой с просони прижала пуговку электрического звонка, находившуюся над ее изголовьем. «Он ушел?» — спросила она появившуюся горничную. «Да, сударыня. Господин Дегене ушел 10 минут тому назад». «Он не хотел вас будить, потому что вы устали, но он поручил мне передать вам, что придет завтра». Говоря это, Зоя, так звали горничную, открывала ставни. В комнате стало совершенно светло. Зоя, весьма смуглая девушка, имела длинное мордастое лицо багрового цвета и покрытое рябинами. Нос у нее был приплюснутый, губы толстые и глаза черные, никогда не остававшиеся в покое. «Завтра, завтра», — повторяла Нана все еще с просонья. «Разве его день завтра?» «Конечно, сударыня. Господин Дегене постоянно приходит по средам». «Нет», — припоминая, вскричала молодая женщина, усаживаясь на постели. «Теперь все изменится. Я хотела ему это сказать сегодня утром. А то он еще встретится с цыганом и выйдет скандал». «Но вы меня не предупредили, сударыня?» пробормотала Зоя. «Я не могла знать это. Если у вас произойдет какая-либо перемена, то предупредите меня. Я должна это знать. Стало быть, старый Скарет уже больше не будет являться по вторникам». Старый Скарет и цыган были прозвища, данные Нана и ее горничной двум своим плательщикам. Купцу из предместья Сен-Дени, человеку весьма экономному, и мнимому валахскому графу, приносившему весьма неаккуратно свои деньги, от которых несло каким-то странным запахом. Дегене принадлежало все утро после ухода старого Скареда. В 8 часов утра купец должен был быть уже у себя. Дегене сторожил его на кухне, и как только он уходил, тотчас занимал его обыкновенно еще теплое место. Здесь он оставался обыкновенно до 10 часов, а потом отправлялся по собственным делам. Как Нана, так и он сам находили это весьма удобным, потому что таким путем они могли свободно располагать остальной частью дня. «Тем хуже», — сказала она. «Я ему сегодня же напишу. Если же он не получит моего письма, то вы завтра не впускайте его сюда». Во все это время Зоя ходила тихо по комнате, не переставая расхваливать вчерашнее пение Нана. Она хотела по окончании спектакля тотчас же поздравить ее, но старый Скарет уже мучил ее. Но что делать? Нужно было еще потерпеть. Сразу отвязаться было бы безрассудно. Теперь же все пойдет иначе. Нана все еще лежала, опершись локтем о подушку, и на все разглагольствования Зои отвечала одними киваниями. Рубаха ее спустилась, и распустившиеся волосы обвивали ее обнаженную шею. «Конечно!» — пробормотала она, замечтавшись. «Но как ждать? У меня сегодня будет множество неприятностей. Что, консьерж сегодня уже приходил?» И они заговорили серьезно о своих нуждах. Во-первых, хозяину следовало уже за 3 месяца, и он угрожал уже наложением запрещения на все имущество. Затем их сильно допекала масса кредиторов. Содержатель экипажей, прачка, портной, угольщик и другие, аккуратно являвшиеся каждое утро в переднюю. Угольщик в особенности ругался и громко кричал на лестнице. Но более всего Нана думала о своем маленьком Люизе, которого она родила, когда ей было 16 лет. Люизе находился у кормилицы, проживавшей в деревне в окрестностях Рамбулье. Женщина эта не хотела возвратить ей Люизе, пока она не уплатит ей 300 франков. Нана была в отчаянии. После последней поездки в деревню к мальчику Люизе в ней вдруг так разгорелась материнская любовь, что она решила заплатить кормилице и поместить ребенка у своей тетки, госпожи Лера, проживавшей в Ботиньолях. Здесь она будет видеть своего сына, когда ей только захочется. «Нам нужно будет не менее 5000 франков», — сказала она громко, подводя итог различным суммам. Зои заметила, что необходимо поговорить обо всем этом со старым Скаридом. «Я ему уже все рассказала», — вскричала Нана. «А он ответил мне, что я не экономна, и что ему самому предстоят большие платежи. Он никогда не тратит больше 1000 франков в месяц. Цыган же без гроша. Он, должно быть, проигрался. Ну, а мой бедный Мими сам нуждается в деньгах. Понижение фондов на бирже совсем очистило его карманы. Он и цветы даже для меня купить не может», — она говорила о Дагене. В припадке распущенной откровенности первых минут пробуждения она ничего не скрывала от Зои. Последняя, привыкнув к такого рода излияниям, слушала Нана с почтительным сочувствием. А так как ее госпожа благоволила посвящать ее в свои дела, то она позволяла себе высказывать свое мнение о них. Прежде всего, она заявила, что очень любит мадам Нана, что ради нее бросила она мадам Бланш, хотя та удерживала ее руками и ногами. В местах она никогда нуждаться не будет. Ее знают достаточно. Но она осталась бы с Нана, если бы та была в нужде, потому что она верит в ее будущность. Затем Зоя перешла к советам. Кто неопытен, тот часто делает глупости. Она ничего не имела против Барднава, но только, по ее мнению, нужно держать ухо востро, чтобы не промахнуться при выборе, потому что мужчины нравят только как бы позабавиться. О, от ухаживателей отбоя не будет. Но она стоит повести только бровкой, чтобы заткнуть горло своим кредиторам и добыть нужные ей деньги. «Все это не даст мне, однако, моих 300 франков», — повторяла Нана, запуская пальцы в свои растрепанные локоны. «Мне нужно 300 франков сегодня, сию минуту. Ах, как скверно не иметь человека, у которого можно бы было достать 300 франков!» Она стала придумывать. Как бы хорошо было послать в Рамбулье мадам Лера, которая должна была прийти с минуту на минуту. Невозможность удовлетворить своему капризу портила ей вчерашний триумф. Неужели из всех мужчин, аплодировавших ей накануне, не найдется ни одного, кто бы дал ей 15 наполеонов? Но опять нельзя же так прямо взять деньги от первого встречного. Ах, боже мой, какая она несчастная! Ей снова пришел на мысль ее маленький Луи. У него такие прелестные голубые глазки! Он говорит: «Мама, так мило, что просто можно умереть со смеху». В эту минуту раздался громкий серебристый звук электрического звонка входной двери. Зоя пошла отворять и, вернувшись с многозначительным видом, сказала: «Какая-то женщина». Она 20 раз видела эту женщину, но всегда делала вид, что не узнает ее и не имеет никакого понятия о ее роли в жизни дам, находящихся в затруднительном положении. «Она сказала мне свою фамилию. Ее зовут мадам Трикон». «Ах, Триконша!» — воскликнула Нана. «Совсем из головы вон! Пусть войдет, пусть войдет!» Зоя провела в комнату старую даму высокого роста, с витыми локонами на висках, похожую на графиню, бегающую по стряпчим. Затем она стушевалась и исчезла без шума, с тем проворством ушка, с каким она выскользала из комнаты, когда входил мужчина. Впрочем, она прекрасно могла бы остаться. Триконша даже не села. Они обменялись лишь несколькими краткими фразами. «У меня есть кое-что для вас на сегодня. Хотите?» «Да. Сколько?» 400. «В котором часу?» «В 3. Так стало быть, по рукам?» «По рукам». Триконша заговорила затем о погоде, сухой и прекрасной для ходьбы. Ей нужно еще было побывать в 4-5 домах. Она заглянула в маленькую записную книжку и ушла. Оставшись одна, Нана, казалось, утешилась. Легкая дрожь пробежала по ее плечам, и она юркнула в свою теплую кроватку, нежась и потягиваясь, как зябкий котенок. Мало-помалу глаза ее стали слипаться. Она улыбалась при мысли о том, как нарядит она завтра своего Луизе, и в то же время, по мере того, как ею овладевала дремота, к ней возвращался лихорадочный сон всей прошлой ночи. Она слышала снова продолжительный гул рукоплесканий, который убаюкивал ее, как усталого ребенка. В 11 часов, когда Зоя ввела в комнату мадам Нана, еще спала. Но она тотчас же вскочила на шум и в ту же минуту воскликнула. «А, это ты! Ты поедешь сегодня в Рамбулье?» «Я затем-то и пришла», — отвечала тетка. «Поезд отходит в 1:20. Как раз поспею». «Нет, у меня будут деньги только после полудня», — отвечала молодая женщина, потягиваясь и распрямляя шейку. «Ты позавтракаешь со мной, а затем мы посмотрим». Зоя принесла пеньюар. «Парикмахер пришел», — шепнула она. Но Нана не захотела идти в свою уборную и сама крикнула. «Войдите, Франсис!» Господин, очень прилично одетый, вошел в комнату, поклонившись дамам. В ту самую минуту Нана спускала с кровати свои обнаженные ножки. Она, нисколько не стесняясь, протянула руки в рукава пеньюара. Что же касается до Франсиса, то он, как ни в чем не бывало, продолжал стоять, не отворачивая головы и сохраняя достойную мину. Когда Нана села в кресло, и он, проводя гребнем по ее волосам, прервал молчание. «Вы, может быть, не читали газет? Есть очень хорошая статья «Фигаро».» Он принес с собой номер. Мадам Лера встала со своего места, надела очки и подошла к окну, чтобы прочесть статью во всеуслышание. Каждый раз, как ей приходилось выкрикнуть какой-нибудь любезный эпитет, она вздергивала носом и еще более вытягивала свою гренадерскую фигуру. Это была рецензия Фошри, написанная по выходе из театра. Два очень горячих столбца, полных самого едкого сарказма по отношению к артистке и самого чувственного восторга по отношению к женщине. «Превосходно, превосходно!» — повторял Франсис. Но она была совершенно равнодушна к насмешкам над ее голосом. «Однако каков этот Фошри? Ладно же, отомстит она ему за его шутки!» Мадам Лера, прочитав рецензию, объявила внезапно, что у всех мужчин черт сидит в икрах, и решительно отказалась от дальнейших объяснений своей мысли, вполне довольная этим веселым намеком, ей одной понятным. Между тем Франсис, окончив прическу Нана и раскланиваясь, сказал: «Я просмотрю вечерние газеты. Как всегда, в 17:30? «Принесите мне банку помады и фунт пролин от Буассье!» — крикнула ему Нана, когда он затворил за собой дверь. Оставшись вдвоем, племянница и тетка вспомнили, что они еще не поздоровались как следует, и принялись целоваться. Рецензия их обеих привела в возбужденное состояние. Нана, до той минуты полусонная, снова почувствовала опьянение триумфом. «О, Роза Миньон искусает себе все пальцы!» Так как тетка не захотела пойти в театр, потому что, по ее словам, от сильных ощущений у нее ломит в желудке, то Нана пришлось рассказать ей все, как было. Рассказывая, она сама кружила себе голову. Весь Париж, по ее словам, дрожал от аплодисментов. Потом, вдруг прерывая себя, она со смехом спрашивала, можно ли было предсказать все это, когда она каталась по грязи с уличными мальчишками на улице Гуд-Дор. Мадам Лера покачивала головой. «О, нет, нет, этого никак нельзя было предсказать». Она заговорила, в свою очередь, принимая серьезный вид, называя Нана своей дочерью. «Да, и в самом деле, разве она ей теперь не вторая мать, после того, как настоящая мать сошла в могилу вслед за папенькой и бабушкой? Нана, сильно растроганная, чуть не расплакалась. Но мадам Лера повторяла, что прошлое останется прошлым, но грязным прошлым, в котором не следует копаться каждый день. Очень долго она не виделась с племянницей, потому что родня обвиняла ее в том, что она делает вместе с племянницей нехорошие дела. Господи, разве это для нее возможно? Она же убеждена, что Нана всегда вела себя чисто. Теперь же с нее довольна того, что племянница хорошо устроилась и что она любит своего сына. Честность и трудолюбие – вот что всегда должно быть украшением женщины. «А чей это ребенок?» – прервала она себя вдруг, и глаза ее зажглись нетерпеливым любопытством. Но она, огорошенная вопросом, колебалась секунду. «Одного господина!» – отвечала она. «А знаешь?» – продолжала тетка. «Говорят, что он у тебя от одного каменщика, который таскал тебя за косы. Впрочем, ты мне когда-нибудь расскажешь все это. Знаешь ведь, что я не проболтаюсь? О, я буду ухаживать за ним, как за маленьким принцем». Она уже бросила ремесло цветочницы и жила 600 франков дохода со своего капитальца, сколоченного по грошам. Нана обязалась нанять ей маленькую квартирку и сверх того обещала платить ей 100 франков в месяц. Услыхав такую цифру, тетка пришла в большой азарт и закричала племяннице. «Не давай им спуску! Души их за глотку, раз они в твоих руках!» Она говорила о мужчинах. Они снова поцеловались, но разговор перешел затем на Луизе, и вдруг сияющее лицо Нана омрачилось. В голове ее мелькнула неприятная мысль. «Ах, какая досада!» — пробормотала она. «Мне нужно уйти из дома в 3 часа. Вот уж каторга!» Мадам Лера чуть было не спросила ее, куда она хочет идти, но, взглянув на нее, промолчала. В ту самую минуту Зоя доложила, что кушанье подано. Все перешли в столовую, где за накрытым столом уже сидела какая-то пожилая дама. Она не сняла с головы шляпки. Платье ее было неопределенного цвета, что-то среднее между плюсовым и темно-зеленым. Нана нисколько не удивилась ей и только спросила, отчего она не зашла к ней в комнату. «Я слышала голоса», — отвечала старуха, — «и подумала, что у вас гости». Мадам Малуар, дама степенная, с хорошими манерами, играла роль старой приятельницы при Нана. Она выезжала с ней вместе и служила ей компаньонкой. Присутствие мадам Лера стесняло ее в первую минуту, но, узнав, что это тетка, она ласково посмотрела на нее со своей кисловатой улыбкой. А в это время Нана накинулась на редиски и стала их есть без хлеба. Она уверяла, что у нее аппетит волчий. Мадам Лера, сделавшись вдруг церемонной и желая хвастнуть своей деликатностью, отказалась от редиски. «От них делается харкотина». Но молодая женщина любила редиску больше всего на свете. Она готова была съесть ее целый сноп. Когда Зоя подала котлетки, Нана пощипала немножко мяса и пососала косточку, от времени до времени поглядывая искоса на шляпку своей старой приятельницы. «Скажите, пожалуйста», — спросила она наконец, — «это новая шляпка, которую я вам подарила?» «Да, я ее переделала», — пробормотала мадам Малуар, с трудом ворочая языком. Шляпка была самая невозможная, с вырезом на лбу и огромным пером в виде султана. Мадам Малуар имела слабость переделывать все свои шляпки. Она одна понимала, что ей к лицу, и в одну минуту умела сделать безобразный триух из самой изящной шляпки. Но она, купившая ей эту шляпку именно для того, чтобы не краснеть за нее, когда они выезжали вместе, чуть не вышла из себя. «Сбросьте ее, по крайней мере!» — крикнула она. «О, нет, благодарю вас!» — с достоинством отвечала старуха. «Она мне нисколько не мешает. Мне в ней отлично!» После котлеток подали цветную капусту и остаток холодного цыпленка. При каждом блюде Нана делала гримасу, обнюхивала, задумывалась и оставляла свою тарелку нетронутую. Она кончила завтрак вареньем. Вкус у нее был птичий. Десерт затянулся. Зоя подала кофе, не убрав со стола. Дамы только отодвинули свои тарелки. Разговор шел все о вчерашнем представлении. Нана крутила папироски, которые она покуривала, развалившись в кресле. Мадам Лера и мадам Малуар, мало-помалу распускаясь, начали высказывать друг к другу симпатию. Так как Зоя стояла с пустыми руками, опершись спиной на шкаф, то ей пришлось рассказать свою биографию. По ее словам, она была дочерью акушерки из Берси. Матери ее не повезло, и Зоя должна была поступить на службу сначала к дантисту, потом к страховому агенту. Но эти места были не по ней. Затем она с гордостью принималась перечислять всех дам, у которых она служила в горничных. Зоя рисовалась, уверяя, что не раз в ее руках была судьба этих женщин. О, без нее ни одной пришлось бы иметь очень неприятные истории. Вот, например, однажды сидит у мадам Бланш ее друг. Вдруг входит сам. Что же сделала Зоя, как бы вы думали? Она хлопнулась о землю, проходя через салон. Старик бросился в кухню за стаканом воды, а в это время друг успел дать стягу. «Ах, какая вы милая!» — сказала Нана со смехом, пуская тонкую струйку дыма. Она слушала Зою с каким-то нежным, подобострастным восторгом. Эта некрасивая девушка питала глубочайшее презрение к красоте. Она пожимала плечами, стоя за спиной своих хозяек, этих забулдык, этих заморашек, загребающих деньги лопатами, но глупых, как их собачонки. «Ах, у меня было много горя в жизни», — начала мадам Лера. Затем, придвинувшись к мадам Малуар, она стала поверять ей свои тайны, причем обе от времени до времени брали кусочки сахара и, окунув в коньяк, посасывали. Но мадам Малуар имела привычку выслушивать чужие секреты, никогда не проговариваясь насчет своих. Носились слухи, что она живет на какие-то таинственные деньги в комнате, куда никто никогда не проникал. Единственный предмет, который приводил ее в возбужденное состояние, о котором она могла болтать без умолку, это были ясновидящие. Она была знакома с одной ясновидящей, вылечивавшей от всех болезней одним прикосновением к волосам больного. Так как мадам Лера заявила, что у нее вот уж неделю покалывает в левом плече, то Малуар взяла с нее слово побывать у ее ясновидящей. Вдруг Нана накинулась на тетку. «Тетушка, ради бога, не играй ты ножами! Знаешь ведь, что меня от этого воротит!» По рассеянности мадам Лера сложила два ножа крестом. Молодая женщина всегда уверяла, что она вовсе не суеверна. А прокинуть солонку — это пустяки. Пятница — тоже вздор. Что же касается ножей, это уж чересчур. С этим она не могла совладать. Ножи никогда не обманут. Наверное, с ней случится какая-нибудь неприятность. Она зевнула и затем, промолчав с минуту, сказала с видом величайшей скуки. «Уже 2 часа. Мне необходимо идти. Ах, как это досадно!» Обе старухи обменялись взглядом и затем, молча, покачав головой, в один голос сказали. «О, конечно, это не всегда приятно». Нана снова откинулась на спинку кресла и закурила новую папироску. Что же касается до мадам Лера и Малуар, они скромно закусывали губы, погрузившись в философские размышления. «А мы без вас играем пока в безик», — сказала, наконец, мадам Малуар после довольно продолжительного молчания. «Вы, конечно, играете в безик, мадам Лера?» «О, разумеется! Она играет и при том в совершенстве!» Зоя вышла. Ее не стоило беспокоить для этого. Можно отлично устроиться на краю стола. Тотчас же они отвернули скатерть на грязные тарелки, и мадам Малуар сама встала, чтобы достать карты из шкафчика. Но Нана остановила ее, прося, прежде чем они сядут за карты, написать ей письмецо. Она сама терпеть не может писать, к тому же не уверена в своей орфографии. Приятельница же ее умела писать такие милые задушевные записочки. Она побежала в свою спальню за хорошей бумагой. «Чернильница!» — пузырек чернил в трясу, запыленным и заржавленным пером. Стояла на комоде. Написать нужно было Дегене. Мадам Малуар собственноручно вывела своим английским почерком. «Мой миленький голубчик!» И уведомляла его затем, чтоб он не приходил завтра, потому что этого нельзя. «Но что?» Вдали, как и вблизи, во всякую минуту она только о нем одном думает. В конце посылают 1000 поцелуев. — проговорила мадам Лор. Мадам Лера одобрительно кивала головой при каждой фразе. Глаза ее горели, она ужасно любила вмешиваться в сердечные истории, поэтому она пожелала непременно вставить что-нибудь от себя. Приняв нежный воркующий тон, она попросила. «Тысячу поцелуев твоим милым глазкам». «Да-да!» — воскликнула Нана. «Тысячу поцелуев твоим милым глазкам». Лица обеих старух сияли блаженством. Позвонили Зою, чтобы дать ей снести письмо рассыльному. По счастью, как раз в эту минуту пришел театральный комиссионер, который принес Нана театральное расписание, забытое утром. Она приказала позвать его и поручила на обратном пути занести Дегене письмо, причем задала ему несколько вопросов. «О, Барднаф совершенно доволен. Места уже разобраны на 8 дней вперед. Целая толпа народу приходила спрашивать адрес Нана». Когда рассыльный вышел, Нана объявила, что уйдет всего на час, не более. «Если будут гости, пусть подождут». Не успела она договорить, как раздался звонок. Это был кредитор, содержатель наемных экипажей. Он расположился в прихожей на скамейке. «Ну, этот пусть себе хлопает глазами хоть до вечера. Дело терпит». «Теперь иду», — сказала Нана, снова лениво потягиваясь и почесываясь. «Теперь мне бы уж следовало быть там». Однако она не двигалась с места, следя за игрой тетки, у которой только что оказалось 4 туза. Опершись подбородком на ладони, она вся погрузилась в игру. Но вдруг она встрепенулась. На часах пробило 3. «А чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» — грубо крикнула она. Мадам Лор, считавшая в это время очки, стала ободрять ее своим слащавым голосом. «Голубушка, вы бы уж лучше поскорее покончили со своим дельцем». «Да уж постарайтесь освободиться поскорее. Я поеду в 4:30, если в 4 ты привезешь деньги». «О, дело не затянется», — пробормотала она. В 10 минут Зоя надела ей платье и шляпку. Ей было решительно все равно, как она выглядит. В ту минуту, когда она совсем уже собралась уходить, раздался новый звонок. Теперь это был угольщик. «Ну что ж, провести его к каретнику, им будет веселей». Однако, желая избегнуть сцены, Нана прошла через кухню и спустилась по черной лестнице. Дело было знакомое, и притом вовсе не хлопотливое. Нужно было только подобрать шлейф. «У кого материнское сердце, тому все можно простить», — поучительным тоном сказала мадам Мулор, когда они остались вдвоем. 4 короля, — отвечала мадам Лера, все занятой игрой. Обе погрузились в бесконечную партию. Стол оставался неубранным. В комнате стоял густой туман от выкуренных Нана сигареток и еще не остывших недоеденных блюд. Обе дамы снова принялись кушать сахар с коньяком. Около 20 минут играли и посасывали они, когда раздался 3-й звонок. И Зоя, быстро вбежав в комнату, принялась гнать их вон без всякой церемонии, как своих товарок. «Слышите, звонят? Вам нельзя тут сидеть. Если придет много народу, мне понадобятся все комнаты. Ну, киш-киш!» Мадам Лор хотела докончить партию, но так как Зоя сделала вид, что хочет смешать карты, то она заблагорассудила лучше перенести игру, как она была. Тем временем, как мадам Лера переносила коньяк, сахар и рюмки, они перешли на кухню и расположились на конце стола между кучкой сохнувших тряпок и ушатом с помоями. «Так, значит, 340. Ход за вами. Иду с червей». Когда Зоя вернулась, они снова были погружены в игру. Пока мадам Лера тасовала карты, Молуар после небольшой паузы спросила. «Кто это был?» «О, пустяки!» — небрежно отвечала горничная. «Мальчишка! Я хотела было прогнать его, но он такой хорошенький, розовенький, голубоглазый, без волоска на лице. Совсем девочка. Я позволила ему подождать. Он принес огромный букет и ни за что не хотел отдать его мне. Этакий сопляк. Ему бы еще в школу ходить, а он туда же. Отшлепать бы его хорошенько». Мадам Лера принесла графин воды, чтобы приготовить грог, потому что от коньяку у нее пересохло в горле. Зоя объявила, что и она не прочь выпить. У нее, по ее словам, во рту было горько, как от полыни. «Ну так куда же вы его спрятали?» — снова спросила мадам Малуар. «Знаете, я засадила его в пустую комнату, что в глубине коридора. Там стоит всего-навсего чемодан и стол. Как раз самое подходящее место для таких молодчиков». Она положила несколько кусков сахара в свой грог, но сильный удар электрического звонка заставил ее вскочить с места. «Черт возьми! Неужели ей не дадут даже напиться спокойно? Что же будет после, если уж теперь начинается трезвон?» Однако она все-таки побежала отворить. Вернувшись на кухню, она встретила вопрошающий взгляд мадам Малуар. «Пустяки, букет!» Все трое выпили, слегка кивнув друг другу головою. Пока Зоя убирала стол и выносила одно за другую тарелки в кухню, раздались два новых звонка, но серьезного визита не было ни одного. Все новости тотчас же сообщались на кухню. Два раза повторила Зоя свою презрительную фразу. «Пустяки, букет!» Однако между двумя взятками дамы похохотали таки в волю, когда Зоя рассказала им, какие рожи строили кредиторы в прихожей, когда приносили цветы. Угольщик был особенно свиреп. Это приводило их в неистовство каждый раз. Но она увидит все эти букеты на своем столике, куда она их сваливает. «Какая жалость, что эти букеты так дороги, а выручить не выручишь за них и 10 су». «Сколько брошенных на ветер денег!» «Что до меня, — сказала мадам Лор, — то я была бы совершенно довольна, если б мне давали каждый день столько, сколько мужчины тратят на цветы для женщин в Париже». «У вас губа не дура, — пробормотала мадам Лера. «Одних денег, что тратят на нитки, 64 дамы, милая!» Стрелка показывала без 10 4. Зоя удивлялась и не могла понять, почему Нана так долго не возвращается. Обыкновенно, когда ей приходилось выходить из дому после обеда, она обрабатывала свои делишки живой рукой. Но мадам Лор заявила, что не всегда все выходит так, как нам хочется. «О, разумеется, в жизни бывают закорючки», — соглашалась мадам Лера. «Во всяком случае, лучше всего подождать». «Если племянница запоздала, значит, ее задержали. Не так ли? К тому же ждать здесь вовсе не скучно. В кухне так хорошо». При этом мадам Лера стала ходить с бубен, так как черви все у нее вышли. Раздался новый звонок. Зоя вышла из кухни, но на этот раз вернулась не так скоро. Когда она взошла, все лицо ее сияло. «Голубчики, знаете ли, кто был?» — сказала она, едва переступив порог и, понизив голос, прибавила. «Толстяк Стейнер. О, я частенько видывала у мадам Бланш. Это человек смешной. Я провела его в маленький салон». Тут мадам Малуар принялась рассказывать мадам Лера, что за человек-банкир, так как та не знала этих господ. «Неужели он думает бросить Розу Миньон?» Зоя покачивала головой. Она знает!» Но ей снова пришлось бежать отворять. «Ну, штука!» — сказала она, возвращаясь. «Сам цыган! Как я не твердила ему, что она нет дома! Он все-таки залез! Что это с ним сделалось? Мы думали, что раньше вечера он не придет». «Он в спальне?» — чуть слышно спросила старая приятельница. «А то где же? Так прямо и лезет! А я разве могу его остановить? Хорошо еще, что у меня остались свободными столовые и зала. Но право лучше было, если бы она вернулась. Все же кого-нибудь доспровадили бы». В 4 с четвертью она все еще не было. И что она там делает? Это ни на что не похоже. Принесли еще 2 букета. Зоя усталая посмотрела, осталось ли еще кофе. Как хорошо бы теперь напиться кофейку, это оживляет, а то они совсем клюют носом. Такая скука, то и дело брать и брать по карте из колоды. Пробило 5:30. Наверное, с Нана что-нибудь случилось. Они начали перешептываться. Вдруг, забывшись, мадам Малуар на всю комнату громко провозгласила. «У меня 500, козырная квинта!» «Тише!» — с гневом крикнула Зоя. «Что подумают все эти господа?» Среди глубокой тишины, нарушавшейся только сдержанным шепотом старух, споривших за картами, раздался шум торопливых шагов, поднимавшихся по черной лестнице. Это была, наконец, Нана. Еще прежде, чем отворилась дверь, уже слышно было ее порывистое дыхание. Быстрым толчком распахнула она дверь и вбежала в кухню, красная как рак. Шлейф, который она не успела даже подобрать, волочился по лестнице, и воланы, очевидно, окунулись в какую-нибудь лужу из нечистот, вылитых из какой-нибудь квартиры, в которой горничная была настоящей заморашкой. «Наконец-то! Ну, разодолжила!» — сказала, закусывая губы, мадам Лера, не забывшая еще козырной квинты мадам Лор. «Можешь похвастаться! Ты заставляешь ждать себя, как настоящая принцесса!» «Сударыня, вы правы поступаете очень обдуманно», — прибавила Зоя. Но она и без того раздраженная окончательно вышла из себя, услыхав эти упреки. «Так-то принимают они ее после того, что она вытерпела». «Уберитесь вы все к черту!» — крикнула она. «Тише, тише! У вас гости!» — прервала ее Зоя. Тогда, понизив голос, молодая женщина пролепетала прерывающимся голосом. «Вы думаете, что я забавлялась, что ли? Этому не было конца. Хотелось бы мне, чтобы вы были на моем месте. Я все кипела от злости. Мне хотелось надавать ему пощечин и ни одного извозчика на обратном пути. Ну, да я и бежала же я». «А деньги-то есть?» — спросила тетка. «Вот вопрос!» — отвечала Нана. Она бросилась в кресло против камина, не будучи в состоянии стоять на ногах от усталости. Не успев еще хорошенько отдышаться, она вынула из-под корсажа конверт с 400-франковыми бумажками внутри. Угол конверта был цинично разорван с целью удостовериться в содержимом, и бумажки легко было видеть сквозь широкую щель. Все три женщины, окружавшие Нану, пристально смотрели на толстый конверт, помятый и испачканный, который она держала в своих маленьких, обтянутых перчаткой, руках. Ехать на вокзал было уже поздно. Решили, что мадам Лера поедет в Рамбулье завтра. Нана приступила к пространным объяснениям. «Вас ждут», — перебила ее горничная. Но Нана вспылила снова. «Гости могут подождать. Нужно прежде покончить с делами». Заметив, что тетка уже протянула руки к деньгам, она сказала. «Нет, погоди, не все. 300 франков кормилице, 50 франков тебе на дорогу, всего 350 франков. Остальные 50 я оставлю себе». Теперь затруднение состояло в том, чтоб разменять деньги. Во всем доме не было и 10 франков. Никто не подумал даже обратиться к мадам Малуар, которая сидела с видом полного равнодушия, потому что кроме 6 су на амнибус она никогда ничего не брала с собой. Наконец Зоя вышла, сказав, что посмотрит, не найдется ли денег у нее, и вскоре принесла 100 франков 5-франковыми ЭКЮ. Их сосчитали на краю стола. Мадам Лера тотчас же ушла, обещав привезти Люизе на следующий день. «Так меня ждут, говорите?» — переспросила Нана, по-прежнему отдыхая в кресле. «Да, трое». Первым назвала она банкира. Нана сделала гримасу. «Этот Стейнер воображает, что она позволит ему заморить себя со скуки, потому что вчера ей он бросил букет». «К тому же», — объявила она, — «на сегодняшний день с меня довольно. Я никого не хочу видеть. Скажите им, что я не вернусь сегодня». «Вы подумайте, вы не откажетесь принять Стейнера, не двигаясь с места», — торжественно произнесла Зоя, рассерженная тем, что ее госпожа намерена сделать новую глупость. Потом она заговорила о цыгане, который, по всей вероятности, уже начинает терять терпение. При имени Валаха Нана окончательно вышла из себя и совсем заупрямилась. «Никого, никого не хочет она видеть. Видал ли кто-нибудь когда такого прилипчивого человека? Довольна и того, что она должна принимать его по вечерам. Если он вздумает ходить к ней днем, то она его вытолкает в 3 шеи. «Гоните их всех вон!» — повторила она. «Я лучше сыграю с мадам Мулор в безик. Это гораздо приятнее». Она не успела еще умолкнуть, как раздался звонок. Это уж было чересчур. Она запретила Зое отворять, но та, не слушая ее, вышла из кухни. Через минуту она вернулась и, подавая Нана 2 визитные карточки, тоном, не допускающим возражений, сказала. «Я отвечала, что вы принимаете. Эти господа ждут вас в салоне». Нана вскочила разъяренная. Но имена маркиза Шуара и графа Мефе де Бивиля, написанные на визитных карточках, успокоили ее. На минуту она задумалась. «Что это за господа?» — спросила она наконец. «Вы их знаете?» «Я знаю старика», — отвечала Зоя со скромным лаконизмом. Но так как Нана продолжала смотреть на нее вопросительно, она прибавила: «Я его кое-где встречала». Эти слова заставили молодую женщину выйти из нерешительности. Она примет этих господ, раз уж это необходимо. К сожалению, вышла она из кухни, этого тепленького уголка, где можно было болтать и изливаться на свободе, вдыхая запах кофе, варившегося на потухающих угольях камина. В комнате осталась мадам Лор, которая теперь раскладывала пасьянс. Она все время не снимала шляпки, но, чтобы быть свободнее, распустила ленты и закинула их за плечи. В уборной, пока Зоя одевала ее в пеньюар, Нана вымещала свою злость самой крупной руганью против мужчин. Эти площадные выражения огорчали горничную, ясно показывая ей, что ее госпожа не так-то скоро отмывалась от грязи своего детства. Она смелилась даже уговаривать Нана бросить эту привычку. «Полно!» — с циничной откровенностью сказала Нана. «Все это заморашки, они это любят». Тем не менее, она вдруг приняла вид принцессы, как она выражалась, и направилась в зал. Зоя удержала ее и сама провела к ней в уборную маркиза Шуара и графа Мюфе. Так было гораздо лучше. «Господа», — сказала молодая женщина с изысканной вежливостью, «мне очень жаль, что я заставила вас ждать». Оба поклонились и уселись. Тюлевая вышитая штора пропускала в уборную приятный полусвет. Это была самая изящная комната в квартире. Стены были обиты светлой материей. Мраморный туалет, мозаичное трюмо, кушетка и несколько кресел, обтянутых голубым атласом, составляли ее мебель. На туалете целой горой лежали букеты цветов. Розы, лилии, гиацинты наполняли комнату сильным, резким запахом. Но сквозь влажное испарение цветных ваз и кувшинов пробивался иногда более острый запах сухой пачули, мелкие крупинки, которые остались на донышке какой-нибудь чашки. Ёжась и поправляя свой дурно завязанный пеньюар, Нана казалась захваченной врасплох посреди своего туалета. Кожа ее, казалось, еще не высохла. Она и улыбалась, и пряталась в свои кружева. «Сударыня!» — с важностью начал граф Мюфе. «Вы извините, я уверен, нашу настойчивость нас привело к вам человеколюбие. Маркиз и я, мы члены благотворительного комитета нашего округа». Маркиз Шуар поспешил любезно прибавить: «Узнав, что в нашем околотке поселилась великая артистка, мы позволили себе явиться, чтобы поручить наших бедных ее особому покровительству. Талант всегда идет рука об руку сердцем». Но она стала скромничать. Она благодарила чуть заметными кивками головы, стараясь придать себе вид дамы высшего света. Но в то же время она быстро соображала. Наверное, старик привел молодого, у него такие плутовские глаза, но нужно держать ухо востро и с другим. У него так смешно раздуваются виски. Очень может быть, что это он приходил. Да, это так. Консьерж называл его фамилию. Теперь же каждый будет играть на свой карман. «О, вы прекрасно сделали, господа, что пришли!» — радушно сказала она. Новый звонок прервал ее на полуфразе. «Еще один!» Зоя побежала отворять. Оба посетителя немного смутились. «Оказывать помощь — такое счастье!» — продолжала она. На самом деле она была польщена. «О, если б вы знали, какая нищета!» — воскликнул маркиз. «В нашем участке насчитывается до 3000 бедных, а между тем он один из самых богатых. Вы не можете себе вообразить всех этих страданий. Голодные дети, больные женщины, лишенные всякого ухода, умирающие от холода». «Бедняжки!» — проговорила Нана, глубоко тронутая. Она отличалась способностью добрых девушек легко расстраиваться. Волнение ее было таково, что слезы выступили на ее прелестных глазах. Она совершенно нечаянно наклонилась, перестав следить за собой, и сквозь открытый пеньюар выставилась ее обнаженная шея, между тем, как под тонкой материей юбки обрисовывалась вся ее нога. Землистые щеки маркиза слегка заолели. Граф Мюфе, собравшийся было говорить, внезапно умолк и провел рукой по лбу, как будто на нем выступил пот. Было слишком душно в этой уборной, как в запертой оранжерее. Розы в ней вяли. Какое-то опьянение распространялось от пачули, лежавшей в чашечке. «Приятно быть богатой в таких случаях», — с живостью продолжала Нана. «Но всякий делает, что может. Поверьте, если б я знала...» Она чуть не сказала глупость, так была растрогана. Поэтому она предпочла прервать себя на половине фразы. С минуту она стояла в смущении, не будучи в состоянии припомнить, куда она положила свои 50 франков. Но потом она вспомнила. Они должны быть на углу туалета, под опрокинутой помадной банкой. Лишь только она встала, раздался новый протяжный звон. «Вот тебе еще один! Этому не будет конца! Куда эта Зоя рассует весь этот люд?» Граф и маркиз тоже поднялись. Последний насторожил уши, стараясь прислушаться к тому, что происходило у входной двери. Очевидно, ему был знаком этот удар звонка. Мюфе обменялся с ним взглядом, потом оба стали смотреть в разные стороны. Обоим было неловко. Они снова сделались холодными. Причем один со своими густыми волосами выглядел величественно и солидно. Другой подтягивал опущенные плечи, по которым падали пряди его реденьких седых волос. «Ну вот, моя лепта!» — сказала Нана, принося свои 10 икю и весело улыбаясь. «Это для бедных!» На подбородке показалась у нее ее очаровательная ямочка. Она держала в руке столбик икю с видом милого, доброго ребенка, вовсе не думая рисоваться. Она протянула свою руку обоим мужчинам, как бы спрашивая, кто хочет. Граф оказался проворнее и взял 50 франков, но нижняя монетка осталась на руке, так что он должен был подобрать ее на самой ладони молодой женщины, влажной, мягкой, прикосновение которой заставило его вздрогнуть. Это показалось ей очень забавным, она все смеялась. «Вот, господа!» — продолжала Нана. «В другой раз надеюсь дать больше». У них не было более предлога оставаться, они раскланялись и направились к выходу. Но в ту минуту, когда они уже подходили к двери, раздался новый звонок. Маркиз не мог удержать чуть заметной улыбки. По лицу графа пробежала тень. Нана задержала их на несколько секунд, чтобы дать Зое время припрятать нового гостя. Она не любила, чтобы у нее встречались. Однако теперь уж их понабралось. «Как-то Зоя управится?» Нана очень обрадовалась, когда увидела, что в зале нет никого. «Куда же Зоя их попрятала? Уж не под шкафом ли?» «До свидания, господа», — сказала она, останавливаясь на пороге салона. Она опутывала их, как сетью, своим смехом и прозрачным взглядом. Они решительно недоумевали, обращается ли она к ним лишь как к членам благотворительного комитета или нет. Граф Мюфе поклонился смущенный, несмотря на всю свою светкость. Ему нужен был воздух, простор. У него кружилась голова от этого запаха будуара, цветов, женщин. За его спиной маркиз Шуар, уверенный в том, что тот его не видит, осмелился очень выразительно подморгнуть Нана, внезапно исказив лицо и облизываясь. Когда молодая женщина вернулась в будуар, где ее ждала Зоя с письмами и визитными карточками, она все еще смеялась. «Вот так проходимцы!» — сказала она. «Подтибрили мои 50 франков!» Она вовсе не была на них сердита. Ее так смешило, что мужчины берут от нее деньги. Но все-таки они свиньи. Сиди теперь без гроша. Но, взглянув на письма и карточки, она снова пришла в дурное расположение духа. Письма еще туда-сюда. Она даже любила получать их, в особенности любовные. Все они были от лиц, которые накануне аплодировали ей в театре, а теперь объяснялись в любви. Что же касается до гостей, то пусть убираются к черту. На этот раз она заупрямилась. «Сколько их там у вас?» — резко спросила она. «Не знаю, наверное. Я их носовала повсюду». Зоя заметила при этом, что квартира очень удобная. Все комнаты выходят в коридор. Не то, что у мадам Бланш, где нужно было проходить через зал, отчего бывало немало неприятностей. «Гоните вон всех, начиная с цыгана!» — повторила снова Нана. «О, и вот и я уж давно спровадила!» — с улыбкой отвечала Зоя. «Он приходил только предупредить вас, что не может быть сегодня вечером». «Ах, какое счастье!» — Нана захлопала в ладоши. «Он не придет вечером. Она стала быть свободна. У нее точно гора свалилась с плеч. Она вздохнула, как человек, которого избавили от самого отвратительного наказания. Первой ее мыслью был Дегене. Бедный котеночек! Она только что написала ему, чтобы он не приходил до четверга. Мадам Малуар напишет ему другое письмо, и дело в шляпе. Но Зоя ответила, что мадам Малуар выскользнула по обыкновению совершенно незаметно. Но она хотела было послать кого-нибудь, но потом остановилась в нерешительности. Она чувствовала страшную усталость. Проспать всю ночь? Как это приятно! Мечта о таком наслаждении взяла, наконец, верх. Один разок можно себя побаловать. «Я лягу спать, как только вернусь из театра, и вы меня не будите раньше полудня», пробормотала она с видом никогда не спавшего человека. Потом, возвысив голос, она крикнула. «Гайда! Спустите теперь с лестницы всех их! Понимаете, всех? Всех! Они мне противны!» Зоя не шевелилась. Она не позволяла себе прямо давать советы своей госпоже, но старалась вести себя так, чтобы та могла воспользоваться ее опытностью, когда ей влезала в голову какая-нибудь дурь. «Стейнера тоже?» — лаконически спросила она. «Разумеется!» — отвечала Нана. «Его первого!» Горничная постояла еще, чтобы дать своей госпоже время одуматься. Неужели ей не будет приятно отбить у своей соперницы Розы Миньон такого богатого и известного во всех театрах поклонника? «Не мешкайте, пожалуйста, голубушка!» — повторила Нана, отлично понимавшая все это. «И передайте ему от меня, что он мне надоел, пуще горькой речки!» Но тут она как будто задумалась. «Завтра, может, он ей понадобится!» Вдруг она рассмеялась, моргнула глазом и с жестом уличного мальчишки вскричала. «Во всяком случае, если он мне нужен, то самый лучший способ привязать его к себе — это все-таки вытурить его за дверь». Зоя была поражена. Она устремила на свою госпожу взгляд, полный внезапного восторга, и пошла с целью вытурить Стейнера за дверь без всяких возражений. Но она постояла еще несколько минут, чтобы дать Зое время вымести ссор, как она выражалась. Наконец она свободна, ей просторно. Господи, кто бы мог ждать такого нашествия? Она заглянула в зал, пусто. В столовую тоже. Какое блаженство! Ей даже дышалось легче. Успокоившись, она продолжала осмотр, уверенной, что никого больше нет. Но вдруг, отворив дверь одной каморки, она наткнулась на молоденького юношу. Он сидел на чемодане смирнёхонько, настоящим умницей, держа на коленях огромный букет. «Ах, боже мой, и здесь сидят!» Мальчик вскочил на ноги, весь красный, как маков цвет. Он не знал, что ему делать со своим букетом. Вне себя от смущения он перекладывал его из одной руки в другую. Его молодость, его сконфуженный вид, забавное недоумение, выражавшееся во всех его движениях, тронули Нану. Она разразилась добродушным хохотом. «Как и дети туда же! Скоро ей станут приносить мужчин в пеленках!» Она совсем расшутилась, стала фамильярной, доброй, как мать. «Хочешь, чтобы я тебя высморкала, сосун?» — сказала она ему со смехом. «Да!» — отвечал мальчик умоляющим голоском. Этот ответ окончательно рассмешил ее. Ему минуло 17 лет. Его звали Жорж Гугон. Вчера он был в Ариет, и вот пришел к ней с визитом. «Это ты мне принес цветы?» «Да». «Ну, давайте же, балбес!» Но когда она брала у него букет, он впился в ее руки с жадностью, свойственной этому золотому возрасту. Пришлось бить его, чтоб он отстал. Однако этот сопляк привязчивее иного большого. Но броня его, она продолжала улыбаться. Она услала его, позволив зайти в другой раз. Он шатался, он не находил дверей. Но она вернулась в свой будуар, куда через несколько минут пришел Франсис, чтобы окончательно убрать ей голову. Она одевалась к вечеру. Сидя перед зеркалом и предоставив свою голову искусным рукам парикмахера, она погрузилась в глубокую задумчивость, из которой была выведена приходом Зои. «Пришли трое. Хотят непременно вас видеть». «Ну, пусть подождут», — спокойно отвечала она. «Но ведь так от них не будет отбою». «Ничего, пусть сидят. Проголодаются, уйдут сами». Голова у нее пошла кругом. Ей ужасно понравилось заставлять мужчин ждать. Ей пришла в голову мысль, окончательно развеселившая ее. Она рвалась из рук Франсиса и побежала сама задвинуть задвижку. «Теперь пусть набьется их там хоть сельдей в бочке, а вось не пробьют дыры в стене. Зоя может входить через кухонную дверь. Тем временем трезвон шел во всю Ивановскую. Не проходило и 5 минут, чтоб не раздавался звонкий, волнообразный звон с правильностью хорошей машины. Нана, пока Франсис убирал ей волосы, от нечего делать считала звонки. «Раз, два, три, 4, 5. Будет. У меня может сделаться мигрень. А мои пралинки?» — вдруг спросила она Франсиса, вспомнив свое поручение. Франсис тоже забыл о них. Он достал из бокового кармана своего пиджака мешочек с конфетками и подал их с радушной миной светского человека, делающего подарок своей хорошей приятельнице. Это не мешало ему, впрочем, каждый раз ставить ей свои пралинки в счет. Нана положила мешочек между колен и принялась хрустеть, ворочая голову под нежными толчками парикмахера. «Черт возьми, вот так компания!» — пробормотала она после некоторой паузы. 3 раза подряд раздавались звонки. Они точно догоняли друг друга. Между ними были и робкие, как будто отрепещущие руки. Были и громкие, и протяжные, от чего-нибудь смелого и твердого пальца, и грубые, от которых вздрагивал воздух. Одним словом, это был настоящий концерт, способный оглушить весь околоток, потому что целая толпа мужчин один за другим колотили в электрическую пуговку. Шутник Барднаф раздавал адреса Нана, очевидно, слишком щедро. Весь вчерашний театр явится к ней. «Франсис», — сказала Нана, — «нет ли у вас 100 франков?» «100 франков? Это смотря по обстоятельствам». «О, я не могу дать вам векселя, но будьте покойны, поручителей, кажется, довольно». Широким жестом она указала на соседние комнаты. Франсис вынул 100 франков. Во время этого перерыва вошла Зоя с вечерним нарядом и принялась одевать свою госпожу. Франсис ждал, чтобы окончательно отделать ее куафюру. Но ежеминутно звонки отрывали горничную от ее дела, и она должна была оставлять Нану то с одним башмаком, то наполовину зашнурованную. Несмотря на всю свою опытность, она начинала терять голову. Рассовав гостей понемногу повсюду, пользуясь всяким закоулком, она принуждена была под конец сажать их по 3 и даже по 4 вместе, что было совершенно противно ее правилам. «Пускай перегрызут друг друга, тем лучше, будет просторнее». Что же касается Донна, то, хорошенько запершись в своем будуаре, она только подсмеивалась над ними, уверяя, что слышит, как они сопят. «Что у них должны быть за рожи?» Сидят кружочком, высунув языки, как дворняшки на солнце. Это было продолжение ее вчерашнего триумфа. Стая мужчин прибежала за ней по следам. «Лишь бы только они не переломали чего!» — пробормотала она. Однако ей начинало становиться не по себе от стольких горячих дыханий, проникавших сквозь щели в ее комнату. Но Зоя провела к ней Лабардетта, и молодая женщина радостно вскрикнула. Он пришел сообщить ей об одном иске против нее, который он уладил у мирового судьи. Но, слушая его, она повторяла. «Едемте, едемте. Мы пообедаем вместе. Потом вы меня проводите в Ариат. Мой первый выход в 9:30». Добряк Лабардет явился как нельзя более кстати. Этот никогда ничего не добивался. Он был простым другом женщин, маленькие делишки которых устраивал. На этот раз он по пути урезонил кредиторов Нана, дожидавшихся в передней. «Идем, идем!» — торопила Нана, совсем одетая. В эту минуту вбегает Зоя с криком. «Сударыня, я не стану больше отворять! По лестнице стоят хвостом!» «По лестнице стоят хвостом!» Сам Франсис, несмотря на всю свою английскую флегму, не мог не хохотать, укладывая свои гребешки. Нана, схватив Лабардета под руку, тащила его в кухню. Она убежала, освободившись, наконец, от всех мужчин, радуясь при мысли, что она с ним одна, может ехать куда хочет, не боясь никаких глупостей. «Вы меня довезете обратно до моей квартиры?» — говорила она, спускаясь по черной лестнице. «Так будет вернее. Вообразите себе, эту ночь я просплю всю напролет. Что удивительно, не правда ли?»